4 круга турнира, пояснил Арвих. Так вроде тогда все чемпионы должны владеть одинаковыми по размерам территориями. Игрок улыбнулся. Некоторые особо жадные за одну серию боев успевали поучаствовать в двух, а то и трех турнирных поединках. Вот оно чё, учту. Продай мне 10 рабов. Арвих усмехнулся. Думаешь, сможешь использовать их в качестве пушечного мяса? Не получится, система не позволяет рабу изучать боевые навыки и умения. Бля, сходу зарубил мой гениальный план. Хотя было бы глупо думать, что до меня игроки не пытались использовать рабов на контрактах и турнире. А ты все же продай. Решил я не сдаваться и поэкспериментировать с системой. Саванан хитро усмехнулся и согласился. Рабов он мне просто подарил, но пришлось все же внести чисто символическую плату, иначе система не принимала сделку. Через мгновение, когда я передал с накопителя 1 оп, Арвиху, мне пришло сообщение. Вы купили рабыню Анканита, 1 ур. Вы купили рабыню Сайки Ним 1 ур. Все 10 подаренных рабов оказались женщинами, а погрузившись в их характеристики, убедился, что все были молодыми девушками. Вот же гад специально так сделал, теперь мне этот гарем придется куда-то пристраивать. Подавив эмоции, радостно улыбнулся Арвиху, чем вызвал у него вздох разочарования. Хотел посмотреть на мое охреневшее от подарка лицо. Чтобы не оставаться в долгу, нашел в инвентаре мелкий красный алмаз и подарил его Саванану. Пусть тебе, гад, будет стыдно. Арвих восхитился подарку и при этом не продемонстрировал ни капли стыда. Зато объяснил, как мне забрать рабов с собой в родовую локацию. Оказывается, есть такая вкладка, где нужно войти в настройки и выбрать пункт «Забрать рабов с собой». После чего, куда бы я ни переместился, мое живое имущество будет перемещаться со мной. Только ты с этим повнимательнее, предупредил меня Арвих. Был у нас случай, когда один из наших чемпионов переместился на контрактную локацию со всеми своими рабами. К счастью, тогда у него их было всего 500 000, а локация достаточно большая, чтобы вместить их всех. Я непроизвольно поежился, представив перемещение такого количества людей в локацию Деранга. Спрессованный фарш в стеклянном шарике. Выбросив из головы неприятные мысли, пробормотал себе под нос, но так, чтобы Арвих мог слышать. Мог бы кого-нибудь с профессией подкинуть или какими-нибудь полезными навыками. Саванан рассмеялся. Раб с навыком стоит очень дорого, а раб с профессией дороже 100 000 рабов с навыком. Я тяжело вздохнул, вынул из инвентаря очередной алмаз, причем этот был размером с кулак, мой кулак, и в задумчивости стал катать его по столу. Глаза Саванана буквально прикипели к сверкающим багровым граням алмаза. «Ладно, твоя взяла, дам я тебе одного раба с профессией». Ухмыльнувшись, толкнул камень в его сторону. Схватив алмаз, игрок поднес его к глазам и что-то восхищенно прошептал на родном языке. «Наверняка сказал моя прелесть». Через минуту я стал обладателем еще одной рабыни с профессией швея 2 уровня. Далее мне поведали, почему бунты рабов очень редкие и как система заставляет их подчиняться приказам хозяина. Оказалось, все очень просто. Жизни всего живого имущества буквально зависели от желания владельца. Всех рабов можно было умертвить одним лишь мысленным кликом. В вкладке «Живое имущество» была кнопка, прямо так и подписанная «Убить рабов», и поле выбора, где можно было убивать выборочно или уничтожить всех скопом. Это просто пиздец какой-то. Прилежное исполнение приказов обеспечивалось болевыми сигналами, что система посылала строптивому рабу, причем каждый следующий был сильнее предыдущего, и так до тех пор, пока раб не приступит к выполнению задания или не умрет от болевого шока. Ну или хозяин не отменит приказ. Естественно, первым делом я заинтересовался возможностью освободить рабов, но оказалось, что просто так этого не сделать. Для начала раб должен, выполняя приказы хозяина, набрать 1000 единиц системного рейтинга, после чего приобретал статус юнита, но не свободу. Юнит уже позволял изучать боевые навыки и умения. И только когда уже в качестве юнита раб набирал еще 10 000 единиц рейтинга, он получал серый статус игрока и автоматически становился свободным. Но на памяти Арвиха, еще ни один раб не становился юнитом, так как рейтинг набирался очень медленно и обычно они раньше умирали от старости. А как они вообще набирают уровни? Выполняют приказы хозяина. Но там дается такой мизер, что достигнуть 2 уровня можно только к концу жизни. А за убийство рабов вообще дают оп? Арвих иронично ухмыльнулся. Думаешь, до тебя никто об этом не подумал? Нет, сколько бы ты рабов ни убил, система не даст за их жизни ничего. Впрочем, этого следовало ожидать, иначе тот же Арвих был бы уже настоящим монстром. Чего проще? Просто прикажи умереть всем своим сотням тысячам рабов, и даже если за каждого получишь по одному оп, то этого хватит, чтобы превратиться в неубиваемое чудовище. На 17-й день контракта в крепость приехал дознаватель, причем мне лично довелось стать свидетелем его прибытия. Поздно ночью, поддерживая друг друга, мы с Арвихом выбрались из таверны и, пошатываясь, зачем-то побрели к воротам. «Стой, нам не в ту сторону!» Остановив игрока, уже было собрался развернулся, как возле ворот началась какая-то возня. Охранявший ворота десяток засуетился и, сняв запорный брус, стали торопливо открывать створки. «Предательство!» — мелькнула у меня мысль, мгновенно активировав каменную шкуру, приготовил цепную молнию. Похоже, та же мысль посетила и нетрезвого Саванана, так как от него ощутимо потянуло холодом. Отпустив Ашиба, сделал несколько шагов вперед и встал перед ним, давая ему времени разогнать свою магию. Ворота распахнулись, и через них не слишком-то торопясь проехал отряд из 5 разумных. «Отбой!» — бросил Арвих и выругался на родном языке. Я же во все глаза разглядывал первых верховых животных, увиденных в двух мирах. Скаковые быки, оригинально, и судя по рогам и морде, забранными в железо, они могут неплохо таранить, в самый раз проламывать строй. На переднем быке, у которого был еще и стальной нагрудник с шипами, восседал игрок синего статуса. «К бабке не ходи, но кажется, к нам приехал ревизор. 11-й уровень, судя по отсутствию регенерации, не ошиб или очень слабый ошиб. Навыки стандартные, умения тоже ничего особенного. Сопровождающие простые воины, не имеющие к системе никакого отношения. Скорее всего, телохранители. Думаю, грохнуть его не составит особого труда. Да это же и Сен-Хуижаус, и Сен-Хуиус, из восточного дома Хуижаус», — воскликнул удивленный Арвих. «Королевский дознаватель». Последние слова игрок произнес с нескрываемым презрением. Проезжая мимо нас, дознаватель словно сканером прошелся по нам глазами, задержавшись на мгновение на нагло улыбающемся лице Арвиха. С каменным лицом дознаватель изобразил полупоклон и проехал мимо. Дождавшись, когда отряд отъедет подальше, Саванан повернулся ко мне и без всякого ерничества абсолютно трезвым голосом произнес: «Я как понимаю, это за тобой?» Сделав удивленное лицо, спросил: «С чего ты взял?» «Да про тебя и твой отряд всякое говорят, сплетни», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал равнодушно. «А я почти уверен, что это ты тех ублюдков порубил. Даже если так, тебе-то какая печаль?» — пробурчал я, недовольный настойчивостью друга. «Не хочу, чтобы моему лучшему собульнику отрубили голову. Да тебя даже моя бабушка перепьет. Не остался я в долгу. Что ты предлагаешь?» «Пока ничего, но хочу тебя предостеречь, чтобы ты не устраивал бойни, потому что я вынужден буду вмешаться, и не на твоей стороне, уж прости, разберусь». Несколько мгновений Арвих сверлил меня взглядом, потом, тяжело вздохнув, словно решившись на что-то, пробормотал на своем языке матерную фразу и произнес: «Если дело дойдет до суда, я имею право потребовать милости короля. Уверен, король ко мне прислушается. А парень-то, оказывается, имеет немалый вес на местном политическом олимпе. Буду должен». На этом мы с Арвихом расстались. Глава 4. Час спустя, когда я уже лежал в кровати и делал вид, что сплю, мой питомец просеменил по стене к выходу и замер у закрытой двери. Пришлось написать Моргане, чтобы встала и вышла подышать свежим воздухом, тем более в казарме это было всегда актуально. Не выказав никакого удивления от странной просьбы, вроде бы спящего тела, девушка молча поднялась и вышла. Кошмарик, кстати, выросший уже мне выше пояса, просеменил следом. Мой план был прост до безобразия: управляя Суамари, отыскать место, где устроился дознаватель, проникнуть к нему и скормить его вечно голодному духу. О своем питомце я не распространялся, так что даже многие игроки из моей группы не знали о его существовании. Поиски заняли больше 2 часов, так как в многие помещения я попросту не смог попасть и приходилось искать обходные пути. В итоге все же отыскал его в административной части здания. Пришлось долго ходить по стене, заглядывая во все окна подряд, пока на верхнем этаже не заметил искомого игрока. Мужчина, склонившись над столом при свете свечи, что-то быстро писал какой-то палочкой, постоянно макая ее в чернильницу. Попытка проникнуть через окно провалилась, едва начавшись. Оказывается, мой кошмарик так сильно вырос, что тупо не смог пролезть в узкую бойницу. «Да чтоб тебя!» Я уже хотел отдать ему приказ, чтобы питомец просто расширил окно, как неожиданно в городе, в районе ворот, заревел рог. Через пару секунд в разных концах города сигнал тревоги подхватили еще несколько трубачей. похоже, что-то серьезное. Отозвав Суэмари на место, быстро поднялся. В казарме звуки рогов были едва слышны. Рота, подъем. От моего вопля игроки, словно подброшенные пружинами, вскакивали с кровати, хватаясь за оружие. На город напали, не задавая вопросов. Кто-то зажег несколько факелов, и все спешно принялись облачаться в броню и вооружаться. Моя группа не отставала. Все уже были почти готовы, когда в казарму ворвался один из сотников и дурным голосом заорал: «Подъем! Тревога!» Наткнувшись на сотню удивленных и насмешливых взглядов, на мгновение смутился, почувствовав себя идиотом, но быстро вернул себе былую нахрапистость. «Все к городским воротам!» Под вопли сотника покинули казармы и бегом направились к воротам. Что-то солдат не видно. Через групповой чат приказал своей группе замедлить бег. На ходу, еще раз оглядевшись, убедился, что защищать городские ворота мы бежим одни. Гарнизон крепости не спешил защищать город. Обернувшись, увидел, что ворота крепости уже закрыты, а на стенах вспыхивают факелы, в свете которых стало заметно, как прибывают солдаты. Если с нами не послали ни одного солдата, значит, информация о противнике у них есть, и, судя по всему, нам противостоит полноценная армия. Скорее всего, стены города защищает дежурная сотня, по сути, смертники, а нас послали, чтобы хотя бы мы еще чуть-чуть выиграли им время. Хотя от нас на крепостных стенах было бы куда как больше толку. Постепенно мой отряд оказался позади основной массы игроков-наемников. К воротам мы выскочили, когда там уже кипел бой. Само ворота были разбиты и валялись на земле, а вражеская пехота, кажущаяся в ночи черным непрерывным потоком, втекала в город. Игроки, успевшие к воротам первыми, сейчас ожесточенно рубились с захватчиками. Тоже игроки, но немного пониже уровнями, что при таком количестве не имеет значения. Не прошло и нескольких секунд, как игроки оказались окружены. Их уничтожение – это вопрос времени. Я уже хотел отдать команду тихо отступить обратно в улочку, из которой мы так лихо выскочили, как нас заметили. Хриплый голос что-то громко проорал, и в нашу сторону бегом направилась полусотня игрок. Отходим. Быстро втянувшись в улицу, тычками и матом, перекрыл улицу тремя чемпионами, усилив их кранхаргаром и лимбой. Похоже, нападавшие игроки импели немалый опыт городских боев, так как никто из Даугла с мечом наголо не выскочил. Появились все одновременно, сбитые в плотную черепаху. Не размыкая строя, темная масса игроков поперла на нас как танк. Экие вы сработанные. Проверять, что сделает тренированная на совместную работу полусотня с моими чемпионами, я не стал. Вытянув руку в сторону, прямо в центр строя наступающих ударил цепной молнией. На текущий день молния была 10 уровня, и до 1 каст поражала 9 целей. В ночи вспышка разряда показалась особенно яркой. Пока все пытались восстановить зрение, я оценил пробитую молнией просеку в строю. Активировав каменную шкуру, скомандовал: «За мной!» И через мгновение оказался в глубине строя, переместившись броском токоли. В первые же секунды, ускоряя удары змеиным умением, я успел зарубить троих, после чего бойцы опомнились, и на меня обрушился просто град ударов. Но через мгновение рядом со мной появился мой двойник, и дело пошло веселее. Слаженный удар моей группы окончательно переломил исход схватки в нашу пользу. Вражеские игроки, потеряв почти половину бойцов, отступили. «Отходим, быстро!» Похватав своих раненых и одного убитого, рванули вверх по улице. Последним отходила моя копия с пулеметом в руках. Дальше беречь козыри смысла не было. Прикрывать своего двойника поставил лимбу и одного из чемпионов. На ходу лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из сложившегося положения. В крепость нас не пустят, не стоит даже и пытаться. Минимальный шанс выжить есть, только если закрепиться в крепком каменном доме. У меня хватает гранат, есть и гранатомет, а с пулеметом на крыше шансы продержаться до конца контракта сильно возрастают. Затрещал пулемет, судя по экономным коротким очередям, двойник просто отгонял наседающую пехоту. Нужно обойти крепость с обратной стороны, чтобы не оказаться между напающими и крепостью. Надеюсь, пока они будут ее штурмовать, на нас внимание обращать не будут. Обходит слева. Завопил одни из наблюдателей, которого послал присматривать за соседней улочкой. Идиот, нахрена тебе групповой чат? Злобное сообщение от меня напомнило игроку о удобстве системы. Два десятка заходит слева. Мгновение спустя прилетело сообщение: Моргана, возьми троих, разберись. Паук, давай с ними. Кранхаргор, нисколько не обидевшись на паука, убежал вслед за магией. Через несколько секунд с соседней улицы донесся оглушительный крик, от которого у меня зазвенело в ушах. Лежать. Снова заработал пулемет, На этот раз очереди были куда как длиннее. Еще через пару минут вернулась Моргана с раненым Кранхаргаром, утыканным стрелами как ежик, и одним игроком, что стало с наблюдателем и еще одним бойцом, спрашивать не стал, и так было ясно. У них были луки, доложила бледная магия, торопливо глотая зелье маны. Кивнув ей, перевел взгляд на паука. «Ты как?» Тот недовольно заскрежетал хелицерами. «Этот помет Аргиапа имел какие-то умения на пробитие брони, но моя шкура оказалась прочнее, и я не получил глубоких ран». Убедившись, что паук не собирается умирать, выделил ему зелье восстановления здоровья и перевел вглубь отряда. На некоторое время противник от нас отстал, видимо, перегруппировывался или готовил какую-нибудь пакость. Мы уже почти добрались до крепости, когда на одной из улочек мои разведчики обнаружили неполный десяток обычных солдат. Судя по их потрепанному виду, они совсем недавно вырвались из боя. «Бойцы, поступайте под мое командование», — заявил я безапелляционным голосом, выйдя из-за поворота. Солдаты вздрогнули и схватились за мечи, но несколько игроков за моей спиной остудили их пыл. Идти куда-то с мутным наемником солдаты не хотели, тем более до крепости оставалось совсем немного, где их в отличие от нас приняли бы с удовольствием, но выбора я им не оставил. Из десятка только четверо не имели ран, а один вообще был не способен сам передвигаться. Усилив солдатами наше прикрытие, продолжил отходить, постепенно огибая крепость слева. По дороге подобрал еще нескольких солдат, всех ставил в прикрытие. На случай, если вдруг кто захочет сбежать или ударить в спину, поставил позади служивых двойника с пулеметом в качестве заградотряда. Уже возле самой крепости неожиданно встретил неплохо вооруженный крупный отряд ополченцев, состоящий из гражданских аркинсонов. Как оказалось, они тоже пытались укрыться за стенами крепости, но их не пустили и даже пообещали обстрелять из луков, если они будут маячить под стенами. Поставить в строй гражданских было еще проще, чем солдат. Их командир, седой аркинсон, был растерян и просто не знал, что делать. Быстро определив самых крепких мужчин на переноску раненых, остальных отправил укрепить тылы в помощь фланговой разведке, что двигалось по параллельным улицам. Тем более свой город аркинсоны знали куда как лучше нас. «Можно укрыться в доме Ранаана», — предложил седой, узнав о нашей проблеме. Домом Ранаана оказался храм на небольшой площади. Быстро оценив высоту и монументальность стен, а также мощные ворота, решил, что сойдет. Все равно, по словам седого, лучше этого, не считая крепости, укрепления в городе нет. Здание культа возвышалось на добрых два десятка метров и имело четырехскатную крышу в стиле китайских пагод, разве что одноярусную. Еще один плюс был в том, что окон ниже 10 метров над землей в храме не было, а те немногочисленные шили, зиявшие под самым потолком, были скорее вентиляционными отверстиями. В храм мы проникли через маленькую калитку в стене, которую пришлось разрушить заклинанием праха, так как калитка оказалась целиком отлита из куста железа, а сторож раб из местных не пускал нас, невзирая на приказы. В здание я вошел только после того, как десяток ополченцев ворвались внутрь. Перешагнув труп сторожа с расколотым черепом, пошел осматривать будущее место обороны. Всего входа в храм было два: центральный, немаленькие деревянные ворота, укрепленные железными полосами, и, собственно, калитка, через которую мы прошли. Сразу же отправил двойника с пулеметом на верхний ярус к вентиляционному окну, что идеально подходило на роль бойницы. Также с ним пошел один из чемпионов со свалом с оптическим прицелом, в качестве снайпера. Остальные занялись постройкой баррикады перед центральными воротами, на случай, если их выбьют. Не если, а когда. Мысленно поправил я сам себя. Поднявшись под крышу храма, откуда открывался отличный вид крепость, стены которой уже штурмовали, сразу с трех сторон. Оценив на глаз количество и настойчивость нападавших, понял, что крепость будет взята уже сегодня вечером или крайний срок за завтра утром. А потом все эти тысячи игроков возьмутся за нас. Сумеречное зрение и цифровой бинокль позволяли мне во всех подробностях рассмотреть перипетии штурма. В какой-то момент противнику удалось захватить одну из стен, и он даже стал там накапливаться, для удара во внутренний двор и другие участки стены. Но неожиданно ураганный порыв ветра, как осенние листья, буквально смел со стены вражеских игроков. Маленькие из-за расстояния фигурки игроков, словно игрушечные солдатики, брошенные рукой капризного ребенка, разлетелись на десятки метров. Охренеть, такого он мне не показывал. Он же за раз почти сотню бойцов по земле размазал. Мужицкий дождь, пробормотала Моргана, стоящая рядом и наблюдающая, и одновременно снимающая происходящее через навороченную видеокамеру. Еще несколько раз Орвих подобными ударами очищал захваченные участки стен, только во второй раз это был морозный удар, который впечатлил меня даже больше, чем атака ветром. Выглядело это так: в какой-то момент участок захваченной стены очень быстро затянуло непроглядным туманом, но буквально через минуту туман рассеялся, оставив после себя почти сотню промороженных статуй игроков. Третий был самым слабым, но при этом самым кровавым. Два десятка игроков были буквально превращены в фарш небольшим ураганом из воздушных лезвий. Стопудово, наверняка уже десяток уровней поднял. Завистливо прошептала Моргана. Это вряд ли, у него техники очень прожорливы. Там, чтобы уровень поднять, нужно десятки тысяч оп. Кстати, его магия, как и все техники, были почему-то скрыты от моего вроде бы всепроникающего взора первого чемпиона. А информацией по ценам со мной поделился сам Саванан, будучи в сильном подпитии. Похоже, командующий у вражеских игроков был толковым командиром, так как наладил ротацию штурмующих отрядов, отчего получалось, что атака шла непрерывно, не давая защитникам ни минуты на передышку. И если бы не Орвих со своими читерскими атаками, то скорее всего стены были бы уже взяты. К вечеру, несмотря на ожесточенное сопротивление, стены были заняты игроками, а Ашип больше себя никак не проявил. К бабке не ходи, перенапрягся. Немного поразмыслив, послал сообщение Орвиху. Ну как ты там, не скучаешь? Через пару мгновений прилетел ответ. Рад, что ты жив, и спасибо, что спросил. Если станет совсем скучно, милости просим ко мне в гости в храм Ранаэна, что на севере от вас, со стен крепости его даже видно. Было бы видно, поправил я сам себя, если бы вы так бездарно не просрали эти стены. Не удержался я от подкола. В ответ мне пожелали самому не обосраться. Штурм внутренних помещений крепости начался после небольшой перегруппировки и опять с нескольких направлений одновременно. Нам бы ночь продержаться, да день простоять. Бросив последний взгляд на таймер контракта, тяжело вздохнул, отослал прочь Моргану и стал раздеваться. На этот раз разделение прошло быстрее, да и не вызвало уже того омерзения, что прежде. Привыкаю. Достав из инвентаря специально заготовленную для такого случая одежду, передал ее второй копии и оделся сам. Ну, вот, я стал слабее на 20%, и лучше бы мне теперь в рукопашные схватки не ввязываться. Послав копию 2 вниз, сторожить калитку, продолжил наблюдение. Уже поздно ночью, я заметил, как из крепости пошел на прорыв небольшой отряд на ездовых быках дознавателя. Ворота, ведущие внутрь крепости, неожиданно распахнулись, и оттуда с гиканьем и свистом вырвались несколько всадников. Им повезло выбрать удачный момент и проскочить между двумя отрядами. Второй раз удача им улыбнулась прорваться через распахнутые ворота, потеряв всего одного всадника. Через несколько секунд они зря опомнились и дали залп из луков, вслед стремительно уходящим Аркинсоном. Порыв ветра отбросил стрелы в сторону, но анизари продолжали обстреливать всадников, а Орвих был уже обессилен. Тем не менее, ездовые быки продемонстрировали невероятную живучесть, и утыканные стрелами как подушечки для иголок продолжили бешеную скачку, легко оставив позади бегущих за ними солдат. Мысленно приказав копии 1 приготовиться отсечь преследователей пулеметным огнем, пошел встречать Саванана. Несмотря на всю свою запредельную выносливость и живучесть, быки все же один за другим пали, и четверо оставшихся в живых вынуждены были бежать. Возможно, у них получилось бы двигаться быстрее, но к этому времени Орвих был обессилен, и к тому же раненый его приходилось нести на руках. Короткими очередями заработал пулемет, выбивая самых прытких преследователей. Через пару минут пулемет работал практически без пауз, вражеские игроки, словно обезумевшие, не обращая внимания на потери, рвались за едва ковыляющими анизари. Вскоре к пулеметчику подключились и снайпера, этим я приказал отстреливать лучников, как самых опасных не только для беглецов, но и для нас. Дождавшись, когда четверка обессиленных воинов вывалится на площадь, через системные сообщения скорректировал их путь. Еще через несколько минут, каким-то чудом не получив больше ни одной стрелы в свои организмы, анизари достигли калитки, через которую и были благополучно пропущены в храм. Все четверо были густо утыканы обломками стрел, и только благодаря первоклассным доспехам отделались несерьезными ранами. Свалив бессознательного Саванана на скамейку, один из воинов стащил с головы шлем, и надо ли говорить, что это оказался королевский дознаватель собственной персоной. «Зелье! Зелье восстановления мне и моим воинам!» — скомандовал игрок. Проигнорировав его требования, осторожно влил в рот Арвиха несколько зелий, отвечающие за восстановление, и под конец заполировал все зельем выносливости. Разогнувшись, повернулся к дознавателю, чье мокрое от пота лицо становилось все злее. «Любезный, я не занимаюсь благотворительностью. Я, что хотел сказать игрок из Санхуижаус, мы так и не узнали, так как в последний момент он оглянулся и вдруг понял, что находится среди не самых дружелюбных наемников, да еще и среди тех, которых он и приехал повесить. Бросив быстрый взгляд на своих усталых израненных телохранителей, быстро сообразил, что сила не на его стороне. «Мой король щедро вознаградит тебя, наемник, если ты поможешь его представителям», ухмыльнувшись, ответил. «Я как раз уже помог его самому лучшему рыцарю, думаю, награды за него мне хватит». Тем временем Арвих пришел в себя и, ругаясь сквозь зубы, сел. В эту же секунду от наблюдателей стали приходить сообщения, что на соседних улочках накапливаются вражеские игроки, явно готовясь к штурму. «Я как понимаю, что в ближайшее время ты нам не помощник?» «Да, теперь не меньше суток буду восстанавливаться. Кстати, спасибо за зелье. Это в долг, кто бы сомневался», — проворчал Арвих и вынул из инвентаря два голубых флакона, один протянул мне, из другого зубами вытянул плотно притертую пробку и одним движением опрокинул в себя. Тратиться на дознавателя Саванан тоже не пожелал. «Я же поднес зелье к глазам, дождался появления информации. Зелье временного повышения регенерации. 2 ед. Неплохо». Исан, видя такое пренебрежение к своей персоне, буквально кипел, но мой двойник номер 2 с двумя чемпионами стояли слишком близко, недвусмысленно направив на дознавателя и его телохранителей автоматы. Что такое огнестрел, Исан уже понял, поэтому благоразумно не полез на рожон. Помня о скором штурме, все же решил задвинуть подальше свою неприязнь к Исануху и Жусу и выделить ему зелье восстановления и выносливости. Все-таки два профессиональных воина и один игрок синего статуса могут быть очень полезны в предстоящем сражении. Подойдя к дознавателю, начал без прелюдий. «Я здесь командую, а это значит, что все здесь выполняют мои приказы, это вам ясно». Мой тяжелый взгляд уперся в воинов. Несколько мгновений Исан бодался со мной взглядами, пока не сдался, тем самым признав мое право командовать. Выделив им необходимые зелья, поставил на баррикаду у ворот бойцами второй очереди, давая им время восстановиться. «Атака!» — заорал наблюдатель под крышей, в ту же секунду загрохотал пулемет. Почти 200 игроков, одновременно, тремя стремительными потоками с разных сторон бросились к храму. Те, что атаковали в лоб, попали под пулеметный огонь и, несмотря на все свои умения, были скошены словно трава, усеяв своими окровавленными телами площадь. Второй и третий отряд смогли прорваться к стенам и зайти в мертвую зону для пулеметчика, хотя без потерь не добрались и они. 5 автоматчиков забрали свою долю. Не давая себе и мгновения передышки, второй отряд принялся топорами рубить главные ворота, а третий, где, к слову, выжило больше всего бойцов, бросился на штурм калитки. Обеспокоенный активностью рубщиков, написал снайперу, сидевшему под крышей: «Иваныч, остуди-ка этих лесорубов». Через несколько секунд под стенами захлопали взрывы гранат, которые чемпион Шидра рассыпал на головы штурмующих. Тем временем дверь, которую мы завалили всяким хламом, была расколота боевым молотом, а вражеские игроки стали спешно растаскивать нашу баррикаду. Удары копьями поверх горы мебели заставили их отступить, оставив один труп. Через минуту у них появилась своя пара копейщиков, да еще при поддержке лучника. А ребята умеют воевать. Сняв со снайперской позиции одного из чемпионов, приказал ему застрелить лучника и копейщиков, на остальных патроны не тратить, так как основной штурм нас ждал впереди и следовало экономить боеприпасы. Бой в узких дверях, да еще и заложенных всяким хламом, быстро потерял всякую остроту. Я же быстро организовал игроков тройками, меняя их всякий раз, как только их умения уходили в откат, тем самым поддерживая максимальную эффективность бойцов и не давая им уставать. Пару раз противник пытался задавить нас числом и принимался с каким-то бешеным остервенением лезть в двери, не считаясь с потерями, но удар цепной молнии прекратил атаку, буквально закупорив проход телами игроков. Оставив перед калиткой не меньше 30 трупов, они зря затаились под стенами, попав в дурацкое положение, когда ни штурмовать, ни отойти обратно, не попав под огонь пулемета, они не могли. Я мог бы приказать их закидать гранатами, но моя цель была не убить как можно больше противников, а продержаться до конца контракта. Интересно, Арвих понимает, что когда контракт истечет, мы уйдем и оставим его наедине с обозленной армией Анизари. Думаю, понимает, но скорее всего надеется, что помощь придет раньше. Тем временем наступило затишье, вражеских игроков было слишком мало для решительного штурма, а мы просто выжидали время и наблюдали за движением отрядов по городу. Судя по всему, Анизари всерьез готовились оборонять город, так как городские ворота были спешно восстановлены, а на стенах мелькали солдаты. Думаю, только занятостью командования подготовкой к обороне города и крепости объяснялась вялость штурма и отсутствие их чемпионов. Пройдет немного времени, и игрок, что выбил городские ворота, придет и к нашим, и тогда наша смерть станет лишь вопросом времени. А если учесть, что пулеметчик уже израсходовал треть всего боезапаса, шансов у нас нет. Несколько часов прошли спокойно, и если не считать постоянно подходящие отряды к противнику, ничего не менялось. Их уже на соседних улицах не меньше 300 накопилось, доложил мне через групповой чат снайпер. Также с помощью моей первой копии стрелок посчитал примерную численность всей армии Анизари, и по его мнению было их не менее 5000 игроков. Нам труба, у нас даже патронов на всех не хватит, а ведь в бой еще не вступали чемпионы, не говоря уже о их первом чемпионе. Там вообще, наверное, монстр. Еще полчаса спустя с одной из улочек неожиданно вышло два игрока. Один нес копье, подняв его над головой. На самом конце оружия болтались пустые ножны от кинжала. По моему приказу никто в них не стрелял. Дойдя до середины площади, парочка остановилась и замерла, чего-то терпеливо ожидая. «Предлагаю переговоры», — пояснил Арвих, заметив мой вопросительный взгляд. «Ловушка?» — игрок покачал головой. «Нет. По их законам переговорщики неприкосновенны. Пойдем пообщаемся». По лицу Арвиха было видно, что он бы с удовольствием остался, но и показать мне, что он опасается Анизари, не позволила гордость. Быстро растащив баррикаду на калитке, вышли на площадь под прикрытием 5 снайперов, одного гранатометчика копии 2 и пулеметчика копии 1. Игрок с копьем был обычным серым игроком, зато переговорщик оказался фиолетовым чемпионом 15 уровня. Остановились мы в 2 метрах от переговорщиков, и первое, что я увидел, это 2 ненавидящих взгляда, что буквально прожигали Сванана. А во, да здесь замешаны сильные чувства. С трудом оторвав горящие ненавистью глаза от дела на равнодушного Арвиха, игрок перевел их на меня. «Наемник, выдай всех Аркинсонов и можешь убираться из города». В ответ вежливо улыбнулся и запросил время подумать до утра, но игрок, нахмурившись, дал мне час и пообещал, что если по истечению срока Аркинсоны выданы не будут, то мы все будем убиты. «Думаешь, им можно верить?» — спросил я на обратном пути бледного Арвиха. Бросив на меня взгляд человека, готовящегося умереть, ответил: «Для них воинская честь значит очень много, и слово воина нерушимо». Ухмыльнувшись Арвиху, продолжая играть у него на нервах, стал расспрашивать о Анизари, делая вид, что не замечаю его состояния. На самом деле я не поверил Анизари, хотя и допускал, что его слова правда, вот только он был не единственным военачальником в армии Анизари и, скорее всего, другой тысячник, не связанный словом, легко и просто нас уничтожит, как только мы покинем стены храма. Эх, нам бы еще 18 часов продержаться. Что будет с Арвихом и прочими, мне в общем-то было все равно, хотя, конечно, Аркинсона было жаль, но терять своих бойцов ради хоть и полезного, но все-таки чужого игрока я не собирался. Сам Арвих тоже это понимал, но надеялся на прибытие армии. Отпущенный нам час истек быстро, и еще 10 минут спустя с нескольких улочек одновременно показались телеги, груженные мешками с песком. За телегами прятались толкающие их игроки. Ну, а что креативно, в какой-то мере поможет уберечься от пулемета. А вот от гранатомета не поможет. И не помогло. Первый же выстрел из гранатомета угодил в центр импровизированной крепости на колесах и, разбросав мешки, развалил телегу, открыв солдат для пулеметчика. Несколькими экономными очередями копия 1 расстреляла игроков. Через 5 минут все 4 танка были подбиты, а десант либо сбежал обратно, либо был уничтожен. На какое-то время враг затаился, но, видимо, на колесных танках идеи у командира кончились, и дальше пошла обычная атака с 3 направлений одновременно. При этом отряд, атакующий главные ворота, где-то раздобыл огромное бревно и, положив его на 2 телеги одновременно, азартно толкали его к храму, прикрываясь щитами, как будто это как-то могло помочь от пулемета. Первый же выстрел из гранатомета разбил телегу и заставил таран упасть, искалечив несколько Анизари, после чего слово взял пулемет. Любые другие солдаты уже обратились бы в бегство, но эти, с каким-то непонятным мне фанатизмом, не обращая внимания на губительный пулеметный огонь, продолжали прикрываться бесполезными щитами, которые пулемет прошивал насквозь, вместе с телами бойцов, и двигаться вперед. При этом, подобрав таран, тащили его на руках, то и дело ранее его, из-за быстро выбывающих носильщиков, но упрямо снова его поднимая и продолжая тянуть к воротам. Весь путь до самых ворот тела воинов, словно дорога сплошным ковром, устелили площадь. Хорошо, что за пулеметом, моя копия, боюсь, у любого другого игрока не выдержали бы нервы. Несмотря на просто чудовищные потери, они зря все-таки дотащили таран до ворот. Но опять же, только из-за того, что приходилось тратить время на перезарядку, да и ствол начинал перегреваться, и моему двойнику номер один стрелять приходилось все более короткими очередями. Но ударить в ворота не получилось, сверху посыпались стальные ребристые шары и весело запрыгали по мостовой, среди окровавленных солдат, только что прошедших от кинжального огня. Серия взрывов в гуще скопившихся солдат унесла пару десятков жизней и ранила вчетверо больше. Таран снова упал на землю, но теперь поднять его было никому. Технологии рулят. Вот только у меня больше нет сложного технологичного оружия. Все свои запасы я выгреб подчистую. Еще пара таких атак и придется рассчитывать, только на магию и холодное оружие. Тем временем калитку опять штурмовали, и несмотря на все презрение к смерти, опять неудачно. Копия 2, ударив цепной молнией в нападавших, тем самым исчерпал свой запас, ушел наверх подменить копию 1. Также в запасе сидела и Моргана, ожидая своего часа. Понеся потери, они зря откатились на прежние позиции, никто вслед им не стрелял, патронов осталось совсем немного. Воспользовавшись перерывом, вывалил из инвентаря прямо на пол армейские пайки, а в огромные чащи, что использовались в храме, для каких-то религиозных обрядов, налил воду из свитков, которые купил еще в осколке с червем. Вспомнив, что кроме водохранилищных свитков есть у меня и пара из магии земли, не откладывая, тут же ими воспользовался, сделав две ямы перед калиткой. Провалы получились всего лишь метровой глубины и столько же по сторонам. Но теперь штурмовать дверной проем будет на порядок сложнее. Появление генерала Анизари наблюдатели проморгали, заметили его только по активному шевелению на одной из улочек и благодаря его исполинскому росту. Из любопытства даже рискнул выглянуть. В одном из проулков в гордом одиночестве стоял гигант, не меньше 2,5 метров, насколько я знал, для Анизари такой рост был не характерен. Кроме роста, мышечная масса тоже внушала уважение, как и броня, что отливала синевой, всем своим видом крича, что передо мной уникальные доспехи, никак не ниже эпического ранга. Уж не первый ли чемпион Анизари пожаловал к нам? Если так, то нам сейчас будет кисло. С такого расстояния я не мог увидеть никакой информации, поэтому только предположил и тут же скомандовал в групповой чат. Погромили в переулке из всех стволов огонь. Загрохотал пулемет с отставанием, в одно мгновение выстрелил РПГ, захлопали валы. Прямое попадание гранаты сбил гиганта на землю, а пули бессильно высекли искры из брони, но даже пулеметный калибр не пробил его броню. Одним движением вскочив на ноги, с грацией пантер уклонился от заклинания праха, что отправил в него копия один и скрылся за углом дома. Пиздец. Будет пиздец как непросто. Бер. Тихонов Сергей Павлович. Титул. Первый чемпион земли. Системный рейтинг. 354. Статус игрока. Красный. Множитель опыта. 5. Множитель единиц развития. 3. Уровень. 10. 10250. 11500. Ер 0. Интеллект. 1320. Здоровье. 1420. Сила. 1720. Ловкость. 1920. Выносливость. 15-20, регенерация, 8-20, восприятие, 8-20, достижение, скрыто от ГГ, первый чемпион земли, плюс 1% к регену, плюс 1% к выпадению системных предметов, плюс 1% к выпадению навыков, плюс 1% к выпадению умений, плюс 3% к скорости развития умений, навыков, сопротивлений, магического дара, навыки, 1, владение одноручной секирой, 7 уровень, 1%, до 8 уровня 800 оп, ранг, масштабируемый, 2, навык, метание ножей 2 уровень, до 3 ур, 350 оп, 3, навык, копейный бой, 4 уровень, ранг, необычный, до 5 ур 550 оп, 4, навык, лучник, 4 уровень, ранг необычный, до 5 ур 550 оп, 5, навык, владение щитом, 7 уровень, до 8 ур 800, 5 слотов в запасе, умение, 1, бросок токали, 12 уровень, П, позволяет мгновенно переместиться в любую сторону на 40 плюс 5 метров за выбор 2 варианта. Откат, 30 минут, до 13 уровня 1900 плюс 300 об за каждый уровень. Выбор на 10 уровне, 1, минус 1 минута отката за каждый уровень, 2. Плюс 5 метров за каждый уровень выбран 2 и краткий вариант. Здесь возможна синергия с системной тактической миникартой, возможно она скоро появится. 2. Умение. Каменная шкура 12 уровень. Плюс 10% усиления шкуры за уровень. 13 мин время использования. До 13 ур. 1900 оп. Плюс 300 оп за каждый следующий уровень. 10 минут использования на 30 мин отката. На 10 уровне варианты развития. 1. Сократить время отката. 2. Сопротивление магическим атакам. 3. Увеличить время использования. Плюс 2 минуты. За уровень. ГГ выбрал третий вариант. 3. Умение. Рассекающий удар Шуашучиншинг. 4 уровень. Просто усиление рассекающего удара. До 5 го 500. Откат 5 минут. До 6 го 600. 4 минуты т.д. 4. Пассивное умение. Ускоренное заживление. 10 уровень. Плюс 10% за уровень к естественной регенерации. Максимальный уровень. 5. Умение. Хуаюгаки 3 уровень змеиное ускорение. 4 ур 400 оп. Умение ускоряет движение. Мало подходит человеку. ГГ использует для ускорения отдельных движений. Вроде ударов. При неосторожном использовании может травмировать. 6. Пассивное умение. Несокрушимые кости. 1 ур. Усиливает прочность костей. Связок и сухожилий в геометрической прогрессии. Каждый следующий уровень вдвое сильнее предыдущего. 2 ур. 500 оп. 3 ур 1000 оп. И т.д. в геометрической прогрессии. 7. Умение мимикрия. 7 ур. 7 мин использования. Плюс 1 минута. За уровень. Откат 1 час. 8 ур 3500 оп. На 10. Варианты развития. 1. Увеличение времени. Еще плюс 1 мин. За ур. 2. Сокращение отката минус 1 мин, за уровень, 8. Пассивное умение, сумеречное зрение, 1 ур. Каждый следующий улучшает способность видеть в темноте. Умение включается и выключается по желанию, 2 ур. 100 оп, 3 ур, 200 оп, 9. Умение, касание канги, 1 ур макс уровень. Создает микровзрыв внутри объекта касания, 1 час откат, 10. Умение. Воскрешение макс уровень. Воскрешает игрока в случае его смерти. В заранее выбранной точке можно себя, а можно и кого-нибудь другого. Нюансы. В случае невыбранной точки воскрешения, можно воспользоваться точков выхода. Для другого игрока пользователь сам выбирает точку возрождения. Откат 1 год. 11 умение. Шаг на пиуса. 10 ур. 10 шагов или 8 метров. Позволяет телепортироваться плюс 1 шаг. За уровень. Откат 29 мин. 11. 2500. 1. Минус 1 минута отката за уровень выбран 1 и краткий вариант. 2. 2 шага к дальности прыжка за уровень. Малый магический дар 2 уровень. 65-65. Здесь показан рост вместе с тренировками. Заклинание. 1 прах зу край на 7 уровень. Скорость. 650 мс. Дальность. 150 метров. 19 маны. 7% из 100%. 8 ур, Д, 175 м, скор, 750 мс, изменения, только убойность, стоимость Д 9 уровня 900 оп, 2 цепная молния, 10 уровень, 9 целей, дальность 90 метров, 11 у 100 м 1450 оп, 12 у 110 м, 1650, и т.д., мана 45, плюс 1 цель за уровень, с 6 ур становится цепной молнией, с 12 ур, молния начинает ветвиться, каждая такая ветка поражает 11 целей, 3 некроз, 2 уровень, 5 метров дальность, скорость разложения 1 г в секунду, 3 ур, 250, скорость разложения 2 гр плоти в секунду, 4 магический навык, разделение на автономные организмы, з уровень, ранг, легендарный, 4 ур, 4000 оп. Каждый следующий плюс 1000 оп. Ускорение разделения. 1 сёк за уровень. Ускорение слияния 1 сёк за ур. В случае смерти копии, уменьшение потерь характеристик на 1% за ур. В случае гибели копии, характеристики проседают на 10% временно. 2 ур. Позволяет разделиться на 2 копии. 3 на 3 и т.д. 5 выдох ледяного дракона. 1 ур. 5 етманы. Создает струю холода. Размер, дальность и температура зависит от уровня. На первом уровне. Дальность 10 метров. Температура 70-80 градусов по Цельсию. По мере роста уровней повышается дальность и понижается температура. Может быть опасно для пользователя. 2 ур, 200 оп, 7 етманы, 3 ур, 300 оп, 9 маны, 6. Заклинание универсальный щит Арима. 1 ур. Создание щит вокруг мага, защищающий практически от всего. 2 ур, 200 оп. Цена. Потребляет ману, в зависимости от получаемого урона. Каждый следующий уровень незначительно экономит ману. Высшие заклинания. Поцелуй солнца. 1 ступень. Расстояние поражения. До 100 метров. В области 5 квадратных метров мгновенно, создает сверхвысокую температуру. 35 етманы. 2 ступень. Расстояние поражения. До километра. В области 50 квадратных метров мгновенно создает сверхвысокую температуру. 60 оп. 3 ступень. Расстояние поражения. До 100 километров. В области 300 метров мгновенно создает сверхвысокую температуру. 500 оп. 4 ступень. Расстояние поражения не ограничено. В области 5 квадратных километров мгновенно создает сверхвысокую температуру. 5000 етманы. До бесконечности. С ростом уровней растет и температура. Может быть опасно для пользователя. Сопротивление. Сопротивление огню. 4%. 1%. 100 оп. Сопротивление электричеству. 0%. 1%. 100 оп. Профессии. Сапожник. 3 уровень. 1500 оп до 4 ур. Питомец. Дух Суамари хозяин Бер. 8 уровень. 224 8000. Ер 0. Интеллект. 5-10. Восприятие. 11-30. Умение. Бестелесность 10-10. Врожденное. Навык. Мощный укус 16-30. Врожденное. Место расположения. Оружейный слот. Мировой чат. Топ-лист. Здесь список всех игроков с земли. По уровню силы. Но его я не стал писать. Инвентарь. 150-150-150 кубических сантиметров. Глава 5. Уровень защиты и скорость реакции великана меня впечатлила. Если этот осломок ворвется в храм, нам не жить, во что бы то ни стало его нужно остановить на подходах. План по уничтожению бугая был сверстан мгновенно. Как только он поведет в атаку своих бойцов ударить солнышком, если каким-то чудом он выживет или увернется, этим же заклинанием ударит копия 1 и если, и здесь ему повезет, то копия 2. Ну, а если это его не остановит, то нам останется только лечь и тихо сдохнуть. Мое планирование прервало сообщение от наблюдателя на крыше. Вижу несколько крупных отрядов, двигающихся к городу. Повернувшись к Корвиху, показал ему кулак. Вот ведь гад, мог бы предупредить, что армия Аркинсонов на подходе. Я был уверен, что Арвих поддерживает связь с армией. Игрок мгновенно разгадал мою пантомиму и победно ухмыльнулся. Громила уходит в сторону ворот. Пришло следующее сообщение. Я, тщательно скрывая облегчение, сел на пол и оперся спиной на колонну. Значит, не сегодня. Вместе с великаном командующим ушли почти все солдаты, осталось буквально несколько игроков, видимо в качестве наблюдателей. Подавив овладевшую мной усталую апатичность, поднялся на крышу, отобрал у снайпера бинокль и стал наблюдать за штурмом городских ворот. Рядом пристроилась Моргана, из-за того, что девушка была магом и считалась моим первым соратником, она пользовалась некоторыми привилегиями, вроде послаблениями в дисциплине, вот и сейчас, оставив пост, поднялась за мной на крышу, чтобы снять штурм города. Дважды атакующие поднимались на стены, но всякий раз они зря выбивали их оттуда, второй раз им помог тот гигант, который, оказывается, был еще и магом. Почти уверен, что это и есть их первый чемпион. Взрывными заклинаниями он буквально на куски разорвал закрепившихся на стене солдат. Повезло, что он не стал тратить на нас время и ману. Пробормотала девушка. Я промолчал, мысленно с ней согласившись. Мы должны ударить им в спину. Возбужденно проговорил Арвих, тоже поднявшийся к нам и болезненно переживая неудачи Аркинсонов. Конечно, ударь, вон возьми своего мусорка с его шестерками и иди ударь. По какой-то причине Моргана очень неприязненно относилась к Арвиху, тот, впрочем, тоже не питал к ней дружеских чувств, но был выше того, чтобы собачиться с Магиней. Не поворачивая головы к Моргане, раздраженно уронил: «Заткнись». Девушка бросила злой взгляд на Арвиха и обиженно замолчала. «Мой король Шидра наградит тебя», — продолжал меня искушать игрок. «Это он тебе лично сказал?» «Нет, но Аргайл IV известен своей щедростью к подданным и союзникам. Мне неизвестен». «Хорошо, чего ты хочешь?» «За результативный удар по Анизаре». Опустив бинокль, повернулся к игроку. 100 000 оп, независимо от результатов атаки. 5 заклинаний. 50 навыков не ниже редкого ранга, 20 защитных умений, 10 сопротивлений, профессию кузнеца и оружие легендарного ранга. Чемпион, пораженный моими запросами, покачал головой. Сразу скажу, что легендарку ты не получишь ни при каких условиях, но все остальное обсуждаемо. Значит, осталось договориться о гарантиях. Моего слова будет достаточно. Несколько мгновений я смотрел Арвиху в глаза, но чемпион, не дрогнув, выдержал мой давящий взгляд. Твоего, да. Значит, нам теперь осталось определиться с ценой. После недолгих торгов, Аркинсоны обязывались мне выплатить 50 тысяч оп, при любом результате атаки. 30 навыков редкого ранга, 10 защитных умений, 3 заклинания, 1 сопротивление и 1 профессию кузнеца, если мне удастся внести существенный вклад в победу. Право определять существенность вклада Арвих оставил за собой, но я уже успел убедиться, что ему можно верить, поэтому не волновался, что меня после битвы кинут. За такой куш можно и рискнуть, если дело выгорит, то выжившие возьмут по 2, а то и по 3 уровня. Пока мы готовились к удару в тыл Анизари, Саванан сидел неподвижно с каменным лицом, видимо, активно с кем-то общаясь через системный чат. Неожиданно игрок подскочил и с радостным лицом завопил: «Картар Кранан здесь! А это еще кто?» Арвих встал, выпрямившись во весь рост, и с гордостью произнес: «Первый чемпион Анизары. Его прибытие как-то повлияет на наш план?» «Да, теперь от нас требуется выбить сильных чемпионов Аркинсонов. Сколько сможем, а ублюдкам Варгранам лично займется Картар. Ты уверен, что мы справимся?» Саванан усмехнулся. «Я уверен, что в прошлый раз ты не показал мне и четверти своих возможностей. Хорошо, когда есть те, кто в тебя верит. Сам я такой уверенности в себе не испытывал». Отвернувшись, скомандовал снайперам снять наблюдателей. «Мне совсем было не нужно, чтобы кто-то предупредил командование о Низаре о тыловом ударе. Собрались быстро, выживших ополченцев, солдат и раненых игроков оставил в храме. Вступать в рукопашную против целой армии я не планировал. Нанесем один удар, так сказать, на все деньги и быстро отступим, предоставив армии Аркинсона дальше разбираться самостоятельно. Пробирались к воротам мы обходными путями, петляя мелкими прогулками, стараясь не выходить на большие улицы. Я до последнего хотел сохранить возможность внезапного удара. Было бы просто идеально ударить и сразу же отступить. Мы были буквально в одном квартале, и до нас уже доносились звуки сражения, когда Арвих поднял руку, привлекая мое внимание. Наш чемпион сцепился с анизарским ублюдком. Нужно торопиться. Проигнорировав слова Саванана, продолжил осторожно двигаться, держась в тени домов и подворотен. К месту битвы первых чемпионов вышли неожиданно. Нас должен был разделять еще целый дом, но выйдя из-за угла, обнаружили только несколько фрагментов стены и фундамент. Практически целый квартал был уничтожен, превратившись в кучу битого камня и прочего мусора. Вместе с камнем было перемещено несколько сотен тел игроков с обоих сторон, что не пережили поединка своих чемпионов. Впечатляющая мощь, а ведь они всего лишь 20 уровня. Тем временем на соседних улицах кипели ожесточенные бои, победитель в которых еще был не выявлен. Оставив своих людей в одном из уцелевших домов, взял только своих копий и увязавшегося за нами Арвиха, крадучись обошли часть разбитого дома и увидели самих чемпионов. Похоже, бой закончился не в пользу чемпиона Аркинсонов, так как он стоял на одном колене, опираясь рукой о землю, причем другая рука у него отсутствовала до самого плеча, крови почему-то не было. Второй чемпион обнаружился в десятке метрах и сейчас, прихрамывая, шел к чемпиону Аркинсонов, держа в руках обломок меча. Судя по его измятым доспехам и окровавленному лицу, досталось ему тоже неплохо. Времени на размышления не осталось. Вскинув руку, всадил заклинание праха в спину Варграна. Тем временем с обоих сторон к своим чемпионам бежали игроки. Нужно торопиться, уж слишком к нам близко Анизари. Гигант обернулся и получил еще одно заклинание праха от копии 1 в грудь. Я поспешно проглотил зелье маны, тоже сделал и копия 1. Оглянувшись обратно на первого чемпиона Аркинсонов, к которому уже подоспели несколько игроков, что закрыли его своими телами, Гран понял, что не успеет добить Картера, зарычав, швырнул обломок меча в щит одного из чемпионов фиолетового статуса и, развернувшись, тяжело побежал навстречу своим бойцам. Несмотря на ранение, никто преследовать или нападать на него не рискнул. Ну же, трусы, он ранен, у него сейчас все умения в откате и мана на нуле. Убейте его, другого шанса может и не быть. Но игроки, подхватив своего чемпиона, быстро потащили его в сторону выбитых ворот. Приготовились. Удар второй ступенью. Мысленно скомандовал я своим копиям, дождавшись, когда гигант достигнет своих игроков, среди которых я видел и нескольких чемпионов, скомандовал: «Огонь!» Несмотря на то, что великан уже скрылся на одной из улиц, мы ударили, стараясь накрыть как можно большую площадь. Уже наученный горьким опытом, сразу же после удара отвернулся и закрыл глаза. Горячий ветер принес с собой пыль и обжег открытые участки кожи, а бесконечная лента сообщение о смерти игроков замелькало на периферии зрения. «Отходим!» Подавив тошноту, опять глотаю зелье маны, развернувшись, успели сделать только несколько шагов, как неожиданно из-за кучи мусора в нескольких метрах прямо перед ними вышел гигант. Копия 2 на рефлексах выхватил гранатомет и буквально в упор всадил о первого чемпиона заряд. В то же мгновение в руках второй копии загрохотал пулемет. «Магией бейте, идиоты!» Взмахом руки великан отбил выстрел РПГ, прогремел взрыв, и словно в стоп-кадре я увидел, что на руке великана не хватает двух пальцев. У него защитные умения в откате. Пули бессильно высекли из брони искры. «Дегенерат, в голову стреляй!» Пулеметчик не успел даже перевести ствол пулемета, когда игрок, моргнув в пространстве, оказался рядом со стрелком. Ударом здоровой руки отправил копию 2 в полет на добрый десяток метров. Мгновение, и он оказывается возле второй копии, но тот успел среагировать и разорвал дистанцию броском токоли, сразу ударив прахом, пытаясь попасть в голову. «Хорошо, хоть сообразил, цепной молнией он нас бы здесь всех положил!» Рванув в сторону, игрок уклонился и, размазываясь в воздухе от скорости, бросился ко мне. По пути небрежным взмахом руки словно пушинку смел Арвиха, стоящего с мечом в руках. По примеру своей второй копии переместился за спину гиганту и простой молнией ударил ему в спину, одновременно уходя в невидимость. Вслед за мной и мои копии активировали мимикрию. Надо было немного раньше уходить в инвиз, но кто ж знал, что этот гад сможет уйти из-под солнышка. Молния ни на мгновение не замедлила громилу. Резво развернувшись, снова кинулся ко мне. Два заклинания праха от моих двойников синхронно ударили его в грудь и бок, но великан их даже и не заметил. Выхватив секиру, сделал быстрый шаг навстречу и применил рассекающий удар, причем дополнительно ускорил его змеиным умением. С грохотом секира ударилась в стальной наплечник, высекая сноп искр, хотя я целился в голову, но в последний момент великан отдернул голову в сторону. Не дожидаясь, когда гигантская лапа чемпиона меня схватит, телепортировался ему за спину и мощным ударом попытался расколоть череп. Стальной клык секиры с глухим стуком врезался в череп и, содрав кусок кожи с волосами, отскочил обратно. Что за херня? Меньше мгновения понадобилось грану, чтобы развернуться и едва различимым от скорости ударом латной перчатки выбить у меня из рук секиру. «Сшину!» — прорычал гигант, протягивая ко мне свою беспалую кисть. В ответ схватил его за предплечье и в последний момент успел дернуться в сторону. Здоровая рука гиганта с вытянутой ладонью, словно копье, рванула вперед, целя мне в грудь. С хрустом гигантская лапа чемпиона пробила мне плечо насквозь, проигнорировав каменную шкуру. Усилием воли, отстранившись от боли и из последних сил удерживаясь в сознании, активировал касание Канге, отметив целью мозг великана. Не обращая внимания на системные сообщения, заполнившие периферию зрения, упал вслед за титанической тушей мертвого чемпиона. Выглядел я странно, полупрозрачное тело постепенно остановившееся все прозрачнее, из спины которого торчит окровавленная гигантская рука. «Сука!» Балансируя на грани потери сознания, вытащил из специального кармана шприц-тюбик из спецаптечки и, убрав доспехи в инвентарь, попытался вколоть себе лекарство прямо через штанину. Игла, тихо хрупнув, сломалась, не в силах преодолеть активное умение каменной шкуры. Борясь с накатывающей тьмой, отменил все умения, но достать еще один шприц с наркотиком уже не смог, руки вдруг стали непослушными. Уже теряя сознание, услышал приближающийся топот и едва ощутимый укол в шею, после чего кто-то бесцеремонно открыл мне рот и стал заливать что-то очень мерзкое на вкус. В сознание пришел от оглушительного женского крика и грохота пулемета. Что-то надсадно дыша тащил меня по камням. «Отходим!» — заорал низкий женский голос, добавив несколько непечатных слов на ломаном русском. «Кажется, это лимба. У меня два последних выстрела». Безэмоциональный голос моей второй копии неприятно скребанул по нервам. «Тащите его на второй этаж, а это, кажется, Кранхаргор». С каждой секундой ко мне все быстрее возвращалась ясность сознания. Открыл глаза я уже в какой-то комнате с разбитой в щепки мебелью и забрызганной кровью стеной.